Глава 19. Дано мне тело. Что мне делать с ним? Осип Мандельштам. «Ты что мне тут принес?» – страшно осведомился Крест. «Это что?» Никита Кляпов облизнул губы и безнадежно посмотрел на пяток алых капсул. «Так выдали?» – выдавил он. «По барабану мне, что тебе выдали, понял?» Крест прищурился. «Иди меняй!» «Я пробовал», — уныло сказал Никита. «Никто не хочет. Говорят, сегодня всем так платили». Крест осклабился, и Никита почувствовал, как опять накатывает эта отвратительная, трусливая слабость, за которую он ненавидел себя всю жизнь. Волчья улыбка Креста, как всегда, лишила его последних сил. Сопротивляться было бессмысленно. «Но ты, бродяга!» задушевно сказал Крест. «Фуфло толкаешь? Тебе что, кранты заделать с фифуром?» Никита вскинул голову. «А по-человечески можно?» Но это уже была даже и не агония. Никита огрызнулся устало, почти равнодушно. Видно было, что ему давно на все глубоко наплевать, в том числе и на собственное достоинство. «Как?» Словно недослышав, Крест приставил ладонь к уху. «По-человечески? Но ты, козел, за человека себя стрижешь!» Он поднялся с воздуха над кабелем и с омерзительной ленивой вихлицой приблизился к положенной на пол Дане. Босой ногой указал на капсулы. «Все, с вещами на парашу, свободен!» Никита затравленно посмотрел на эту ненавистную ногу, издевательски шевельнувшую пальцами, и нагнулся за неумело связанной сеткой. В следующий миг Крест сделал резкое короткое движение, и Никита дернулся, заслоняясь алыми тюбиками. Как бы удивленный его испугом, Крест медленно отряхивал край короткой плетеной штанины. Кляпов стиснул зубы, повернулся к светлому пятну скока и, не зажмуриваясь, шагнул из колышущегося цветного сумрака в латунно-посверкивающий день. Голова тут же закружилась, Никиту понесло, как пьяного, и он чуть было не налетел на поджидавшую его снаружи надзорку. «Тебе-то от меня что надо?» — с болью бросил он в глянцевое чернильное рыльце каплеобразного чудища. «Что ты за мной по пятам ходишь?» Тут ему пришло в голову, что это совсем другая надзорка. Та первая проводила его до входа, а эта ждет на выходе. Никита горестно присмотрелся. Размеры те же. А в остальном все надзорки одинаковы. Пожал плечами, сутулился и побрел, сам еще не решив, куда идти. Надзорка потекла следом. «Ну, в чем дело?» Уже с надрывом спросил он, оборачиваясь. «Щелчка мне давать не за что. Жизни я ничьей не угрожаю. Вы бы вон лучше крестом занялись, блюстители». На глянцевом рыле змеились блики. Казалось, что надзорка тревожно принюхивается. Никита Кляпов с тоской запрокинул голову и посмотрел в серо-голубой зенит, стиснутый со всех сторон верхушками бледно-золотистых опор. «Хорошо бы упасть оттуда», — внезапно подумалось ему. «Или туда. И не больно, наверное. Сразу в пыль разобьешься». «А еще, говорят, монтажники, если срываются с высоты, живыми до земли не долетают. Разрыв сердца на полдороге. Еще проще». Движением, каким обычно поднимают за шиворот нашкодившую кошку, Никита поднял и встряхнул сетку с пятью алыми капсулами. Менять. Да для него было подвигом даже в долг попросить до зарплаты, а уж менять. Да и у кого? Пузырек, надо думать, до сих пор на Кляпова сердит за то, что зря поил. Уж лучше еще один камушек разбить. Время прошло, может быть, они уже не только красненькими выдают. Сопровождаемый бдительной надзоркой, прямо в воронье какое-то, Никита Кляпов свернул в проулок, где маячили две довольно сложные глыбы. Одна была больше, другая изящнее. «Да пошло оно все!» — цинично подумал Никита и, решительно подойдя к той, что изящнее, обнаружил вдруг, что левая рука у него давно уже ничем не отягощена. Он где-то оставил свой ломик. «Неужели у креста?» — Никиту бросило в жар. «Нет, слава богу, не у креста». «Точно, точно. Он положил его на соседний камушек, когда собирал с пола капсулы. Ах, как плохо. Стащат. Как пить дать, стащат». Никита сорвался и побежал к скоку. Надзорка рванула следом. Подоспел он почти вовремя. Возле глыбы цепенел от радости пушистый и лупоглазый зверек с ломиком в лапках. Судя по всему, он уже в волю налюбовался находкой и явно собирался сгинуть с нею в неизвестном направлении. Никита пал на него коршуном. Ломик в свое время достался ему в жестокой борьбе с самим собой и с некой узловатой железякой у основания главного световода. Похититель был необычайно крупным, чуть ли не по грудь маленькому Никите. Застигнутый врасплох, он взметнул серую нежную шерстку и отпрыгнул к стене, причем весьма неудачно. Латунно-посверкивающая опора примерно с середины расседалась глубокой и отвесно ниспадающей канавой, достигавшей внизу размеров рва. В эту-то глубокую впадину и отскочил лупоглазый, сразу отрезав себе все пути к бегству. «Отдай!» – задыхаясь, проговорил Никита и сделал шаг вперед. Раздув зрачки во весь глаз, похититель истерически чирикнул, наиженился и такое впечатление, что изготовился к бою. Никита струхнул. Невольно вспомнились байки о том, как ведет себя кошка, если загнать ее в угол. «Ну его, к черту!» – неуверенно подумал Никита Кляпов, но тут взгляд его снова упал на ломик. Отступить и открыть дорогу означало потерять инструмент. Лицо Никиты исказилось совершенно зверски, а пальцы сами собой медленно подобрались в кулаки. «Дай сюда, козел!» Срывающимся голосом потребовал Кляпов, глядя с безумием в выпуклые, как линзы полевого бинокля, глаза. «Кранты заделаю!» Трудно сказать, что именно поразило пушистого жулика. Смысл слов или же интонация, с которой они были произнесены. Но так или иначе, супостат затрепетал, бросил ломик и, вжимаясь горбиком в стену, начал потихоньку выбираться из вдавлины. В свою очередь, сторонясь противника, Никита подступил к ломику и на всякий случай сначала поставил на него ногу. Лупоглазый, тем временем достигнув края вдавлины, подпрыгнул и так вереща, словно с него черти лыка драли, пустился на утек. Кляпов с облегчением поднял инструмент и оглянулся, ища глазами брошенную во время поединка сетку с капсулами. Возле глыбы с самым угрюмым видом маячила надзорка. «Запросто мог щелчка получить», — растерянно подумал Кляпов. «А что мне еще оставалось делать?» — бросил он. «Идти новый ломик выкорчевывать? Так там одни только тупые остались». Надзорка не шевельнулась, как присосалась к покрытию. Кляпов подобрал сетку и, подойдя поближе, определил ее вместе с ломиком на глыбу. «Сволочи вы все-таки!» — уныло сказал он надзорке. «Ну вот смотри!» — он огладил молочно-белый выступ. «Скульпторы о таком изгибе и не мечтали. Того же Генри Мура возьми. Да у нас бы, ну не у нас, конечно, на Западе, на пьедестал бы поставили. В каком-нибудь, я не знаю, Люксембургском саду. А я это должен ломать. Почему? Зачем это вам?» «Добрый день, Никита. Вы что это, с надзоркой разговариваете?» Кляпов подскочил и обернулся. Перед ним, изумленно улыбаясь, стояла Лика, стройная, яснолицая. Бедра ее были до колен влиты в темно-серые брючки, без единого шва, с приглушенным змеиным узором. Кольчужно мерцала плетеная короткая безрукавочка. «Добрый день!» — в панике, пряча глаза, пробормотал Никита. «Нет, я... так, с самим собой. Досада, знаете, взяла». Он отважился взглянуть на Лику. Та улыбнулась. «И что же вас так раздосадовало?» Положение у Никиты было довольно дурацкое. Не признаваться же в самом деле, что вел с надзоркой душеспасительные беседы, да еще с искусствоведческим уклоном. К счастью, блуждающий взгляд его вовремя коснулся глыбы, где лежали отбитые у врага ломик и сетка с пятью капсулами. «Да вот, выдали одними красненькими», — нашел он наконец оправдание. «Теперь менять надо». Лика засмеялась. «Боже, какие все-таки мужчины одинаковые. Можно подумать, вы вообще не различаете оттенков. Алые называете красненькими, салатные серенькими». «Вы мужчины». Кляпов был потрясен. Она причислила его к мужчинам. То есть ставила на одну доску с Крестом, Василием, Ромкой. И даже не в этом суть. Она видела в нем человека. И с Никитой немедленно приключился приступ высокого, чреватого откровениями идиотизма. «Лика!» — взмолился он, чуть не схватив ее при этом за руку. «Я слышал, вы сами художница. Значит, вы должны чувствовать это особенно тонко. Ну скажите, как такое вообще можно ломать?» Улыбка Лики несколько застыла, стала холодной и настороженной. «Никита!» — с легкой укоризной молвила Лика. «Это хозяева. Что вас удивляет? У них прекрасно все, даже то, что идет на слом». «Но зачем?» Лицо Лики слегка затуманилось. «Доверьтесь хозяевам», — многозначительно изронила она. «Довериться», — глухо повторил Никита. «Я уже однажды им доверился, когда влез в летающую тарелку». Лика закусила губу и взглянула поверх головы собеседника, словно высматривая что-то вдали. Разговор становился все неприятнее и неприятнее. «Знаете, Никита», — прямо сказала она, кинув его откровенно недружелюбным взглядом, — «вас, по-моему, просто обуяла гордыня. Я понимаю, вам здесь приходится трудно, но поверьте, что во всех ваших бедах виноваты вы сами. Поймите, хозяева каждому воздают по заслугам». Никита задохнулся и чуть отпрянул, заставив Лику удивленно округлить глаза. Сейчас он почти ненавидел ее, красивую, холеную, благополучную. «И чем же я заслужил, позвольте узнать?» Сам содрогнувшись при звуках собственного пронзительно скрипучего голоса, начал он. «Чтобы со мной обращались как с этими, как вы их называете, поберушками». «А не надо ставить себя с ними на один уровень», — отрезала она и, обогнув Кляпова над зоркую глыбу, пошла, не оглядываясь, прочь. «Видела», — наотмашь полоснула догадка. «Видела, как я тут воевал из-за ломика с этим лупоглазым». «Значит, поберушки», — медленно проговорил Никита, глядя вслед Лике. «Ладно». Он ссутулился и снова повернулся к молочно-белому валуну. Долго стоял, бессмысленно глядя на авоську и ломик. «Да не буду я ничего менять», — безразлично сказал он горстке алых, как выяснилось, тюбиков. Взял ломик и направился к стене опоры. Размахнулся как можно выше и нанес сильный колющий удар. Золотистая, словно набранная из латунных стерженьков стена, оказалась куда менее прочной, чем те же глыбы. Ломик вошел в нее чуть ли не до половины. «Вот и отлично», — с отвращением подумал Кляпов. «И забивать ничем не надо будет, а петлю можно из кабеля».